А интересно, тут в Москве все устроено, подумал он, ведь в Харькове такого еще не придумали. Интересно и умно, ведь так люди при случае и найти друг друга могут, если потеряются, и, похоже, в этом не ошибся. Тот же голос спустя минуту сообщил: девочка Валя Трушина, 12 лет, тебя ожидают родители у пригородных касс. Девочка Валя Трушина, попроси любого милиционера побыстрее проводить тебя к кассам, родители волнуются. В указанном месте, которое Архип Михайлович нашел сам, поскольку везде по вокзалу были развешаны указатели, его действительно ждал какой-то командир, летчик, судя по форме, с плакатиком в руках, на котором было написано одно слово «Люлька». «Вы Архип Михайлович», — уточнил он, когда Люлька подошел к нему. «Командировочное с вами?» «Конечно, вот оно». «Хорошо, идемте, вас уже ждут». «Извините, а вы знаете, где тут можно остановиться?» «Я имею в виду гостиницу или общежитие, там все сделают, не беспокойтесь». «Там», — это оказалось в московском аэровокзале, куда машина его доставила через полчаса. В аэровокзале сопровождающий передал его другому летчику, который привел его в большой зал. «Я сейчас сообщу, что вы прибыли, так что придется немного подождать. Примерно с час, а пока можете позавтракать, в порядок себя привести. Вот там находится буфет для персонала, в нем все бесплатно, можете себе ни в чем не отказывать. Только на напитки не налегайте. Я, вообще-то, не пью почти, а я имею в виду чай, соки, чтобы, когда время придет, вы спокойно выдержали без посещения туалета час с лишним. Я выдержу. В общем, я предупредил». Делать Архипу Михайловичу было нечего, и он с удовольствием разглядывал стоящие на поле машины, а минут через 40 глядел на посадку очень интересного самолета. То есть самолеты-то он и раньше видел, но этот садился как-то необычно, и лишь когда он скрылся из виду, Архип Михайлович сообразил, что третье колесо у самолета было не сзади, а спереди. Задумавшись о том, зачем этот самолет был так сделан и какие могут быть у такой конструкции достоинства и недостатки, он не заметил, как к нему подошел встретивший его здесь летчик в сопровождении молодой женщины в странном сиреневом брючном костюме. «Ирина Владимировна, это и есть Архип Люлька». «Так вот ты какой, северный олень», — как-то не в попад ответила Ирина Владимировна. «Ну, пошли, красавец». «Куда?» «Со мной пошли, работу работать». «Ты на самолетах раньше летал?» «Как-то не доводилось». «Это не страшно». «То есть что не летал?» «Не страшно». «Да и летать тоже не страшно, если, конечно, самолет сделан не из говна и палок». Когда они подошли к самолету, Архип понял, что это именно та машина, посадку которой он видел. Действительно, странная машина, и дверь у нее открывается вниз, отчего она превращается в лесенку. «Ну залезай, проходи вперед, занимай правое кресло, тут какие-то коробки лежат, а ты еще впереди и проходи, в пилотскую кабину. Я же не умею самолетом управлять, а тебя им управлять никто и не просит, вот только мест в салоне свободных нет, все стараются оказией воспользоваться и всякое барахло из Москвы так побыстрее доставить». Ирина Владимировна села в левое кресло, открыла окошко сбоку. «Эй, на земле, под винтом никого нет, все чисто, Ирина Владимировна», — донесся до Архипа ответ. «Вот и хорошо», — тихонько пробурчала женщина себе под нос и нажала какую-то кнопку. Раздался громкий скрежет, быстро сменившийся на ровный гул мощного мотора. Она закрыла окошко, щелкнула каким-то тумблером и, не повышая голоса, сказала: «Я, Гжель, разрешите взлет». «Гжель, взлет разрешаю», — раздался удивительно чистый голос из динамика, расположенного над приборами. «Счастливого пути, Ирина Владимировна». Очевидно, что эту женщину-летчика специалисты аэровокзала хорошо знали. Мотор загудел громче, и самолет покатился по траве. «Эй, на башне, мне поперек курса никто не летит, а то, если будет как в прошлый раз, я вас наизнанку всех выверну». «Обижаете, Ирина Владимировна, да и было это не в прошлый раз, а в прошлом году». «Счастливо долететь». Самолет развернулся, мотор уже не загудел, а буквально взревелый самолет, пробежав по травяному полю, вскоре поднялся в воздух и поднимался все выше и выше. Архип, которому приятели из аэроклуба Хай про полеты много рассказывали, приготовился к тому, что будет закладывать уши, но почему-то ожидания его не оправдались, хотя было видно, что полет проходит уже очень высоко. «А когда уши закладывать будет?» — не удержался он от вопроса. «А никогда», — ответила летчица. «Я терпеть ненавижу, когда уши закладывает, поэтому сделала себе самолет с герметичным салоном. Вообще-то правильно было бы давление поменьше держать, примерно как на 3 километрах, но мне так больше нравится. Мы же пойдем на эшелоне в 5000 метров, так что это нормально, а вот если бы пришлось подниматься километров на 10, это какой же самолет на такую высоту подняться-то сможет? Этот сможет, но мне сейчас высоко лететь не нужно. Тут недалеко, пока поднимешься, уже спускаться надо. Как, нравится летать? Ну, наверное, да. Тут так красиво. Когда погода хорошая, то красиво. Но главное, это быстро. Это точно, быстрее поезда, наверное. Сверху плохо скорость чувствуется. Это да. Но мы сейчас уже спускаться начнем. Почти прилетели. А сколько времени прошло? Думаю, минут 40, но нам еще минут 10 лететь. А потом минут 15 ехать. И хорошо, что не на лошади. Почему-то Архип чувствовал себя спокойно, пока эта удивительная женщина сидела за штурвалом самолета, но когда она села за руль автомобиля, спокойствие куда-то делось, и с аэродрома до красивого здания, куда машина доехала минут за 10, он провел, вцепившись в сиденье руками. И даже, выходя из машины, забыл взять чемоданчик с вещами, благо Ирина Владимировна о них напомнила. А затем, предложив пока оставить вещи в кабинете, привела его в довольно большой зал, где стояло что-то непонятное с пропеллером. «Вот, молодой человек, это то, чем вы будете заниматься всю оставшуюся жизнь. Ну, или не будете, спустив эту самую жизнь в унитаз. А что это?» «Это, извини за выражение, авиационный мотор. Но так как я ни разу не двигателист, этот кусок металла работает от силы 1-2 часа. Твоя задача номер 1 – сделать так, чтобы он проработал хотя бы 100 часов. Но я тоже не двигателист. Это ты так думаешь?» Но просто потому, что многого еще не знаешь. А вот про турбины знаешь. Да, я изучал. Я знаю, что ты изучал. Перед тобой жалкое подобие старого доброго. В общем, это турбовинтовой мотор, который по сути состоит из одного центробежного нагнетателя, который сам по себе есть своеобразная турбина, и двух турбин горячего контура. Откровенно говоря, он вообще сделан через задницу, то есть воздух засасывает сзади и горячий газ выплевывается спереди. Но мне так показалось проще редуктор сделать и стартер поставить. А ты уже сам смотри. Я не уверен, что смогу вообще разобраться. Послушай, юноша, я за тебя поручилась перед самим товарищем Сталиным. Так что разобраться тебе придется. А еще придумать систему топливоподачи с простой регулировкой тяги, предусмотреть механизм предотвращения раскрутки двигателя без нагрузки, еще там по мелочи кое-что. Я тебе специально все в тетрадку записала, что сделать нужно, в 2 тетрадки общих. Значит так, сейчас возвращаемся в мой кабинет, забираешь вещи, я тебе показываю твою квартиру, зайдем еще к коменданту познакомиться, потом с ним договоришься, чтобы он обеспечил мебель там, посуду, белье постельное и прочее все. Зачем? Я же еще не согласился у вас работать. Дорогой мой Архип Михайлович, вашего согласия никто вообще-то и не спрашивает. Просто довожу до вашего сведения. С сегодняшнего дня вы работаете начальником конструкторского бюро авиационных двигателей особого 9-го управления АКПУ. Кстати, имеете право ношения формы с 2 ромбами в петлицах, и, как равный по званию начальнику дивизии, имеете право привлекать к работе любого гражданина Советского Союза, включая в том числе и равных вам по званию. А вы? А у меня 3 ромба, я примерно командир армии, так что меня вы уже к своей работе привлекать не можете. Понял, и когда мне необходимо доработать ваш двигатель, тут нечего дорабатывать, это всего лишь макет-демонстратор принципа работы. Мотор придется именно разработать, а когда сможешь. Но учти, все, что у нас делается, является совершенно секретным. И за разглашение, даже за попытку разглашения у нас лишь одно наказание. Нельзя даже тематику работы разглашать. А как же тогда набирать сотрудников? А вот так, думаешь, какого рода специалисты тебе нужны, потом думаешь, где такие специалисты водятся. А потом, если ты на 100% не уверен в конкретном человеке, пишешь в отдел кадров управления подробную заявку. Как ее писать, тебе там объяснят и помогут все правильно расписать, а потом подходящих, и тебе, и управлению подходящих специалистов тебе привезут. И напоследок еще пару слов. Первое. Инструктаж по безопасности у тебя завтра с утра будет, но предупрежу заранее. Вне пределов института, в смысле своего КБ, никаких разговоров о работе. Если кто-то будет о ней спрашивать, немедленно сообщай об этом хотя бы мне. И второе. Сотрудники нашего управления несут ответственность только и исключительно перед непосредственным начальством. То есть если тебя даже товарищ Минжинский лично будет, размахивая перед твоим носом наганом, о чем-то расспрашивать без моего ведома и прямого указания на вопросы отвечать, то ты не просто можешь, но и обязан будешь послать его в задницу. А еще у нас принято вообще-то друг друга по именам и на «ты» называть. Так что привыкай. Осень 32-го года еще не наступила, но у Иосифа Виссарионовича возникло острое желание поговорить со странной дамой, которой, судя по всему, Станислав Густавович не просто верил во всем, а даже поклонялся, как специалист перед специалистом более высокого уровня. И такое желание у него возникло после разговора со Струмилиным, в котором он как бы мимоходом сообщил, что 9-е управление предсказало размеры собранного урожая много точнее, чем Госстат и Госплан. «Ну ты же сам говорил, что как-то умеют они очень точно все рассчитывать, так чего же теперь-то удивляешься?» «А я не удивляюсь, мне просто страшно. Боишься, что тебя уволят и на твое место ее возьмут? Я бы такому только обрадовался бы». Но она сказала, что в этом году у нас урожай будет катастрофическим. Что значит катастрофическим? Значит, что в стране может начаться голод, причем в основных производящих областях. И чем она такое предсказание свое объясняет? Говорит, что против нас будет работать три фактора. А без заумных слов можно, а просто промолчать и дослушать не можешь? Значит, три фактора. Первый. После форсированной коллективизации. Она что, против политики партии возражает? Заткнись ты уже пока, дай договорить. В общем, народ очень много скотины забил и теперь в селе не хватает тягла. Поэтому часть полей не была засеяна, а те, что все-таки засеяны, изрядно засорены сорняками. Это почему? Я про сорняки. А потому что под зиму поля не пахали, ростки сорняков не уничтожили, и весной вспахали кое-как, а то и постернее сеяли. Но это лишь один фактор, далеко не самый важный. Второй – это то, что из-за нехватки тягла и уборка будет проведена кое-как. По ее подсчетам до третьего урожая будет при уборке потеряно, если не больше. Но с этим-то мы бороться можем. Не можем, потому что нечем нам бороться. В том году потери составили 20%, и мы ничего с этим поделать не могли. Она, конечно, расписала несколько способов потери урожая сократить, но, по ее словам, это поможет сократить их процентов на 10%. От общих потерь на 10, причем даже пользы от такого сокращения будет очень немного, а вот это непонятно, так я и рассказываю, чтобы понятно было, слушай молча, и все поймешь, из-за засоренности полей всякой дрянью очень большой процент полей будет поражен головней, уже поражен, я проверил выборочно, а вот такое зерно даже скотине на корм пускать нельзя будет, то есть формально урожай будет как бы и достаточный, а по факту хорошо, если половину его можно в пищу употребить. И что ты предлагаешь делать? То есть что она предлагает делать? Ведь если ее предсказание сбудется, то в стране действительно голод наступит. Хуже, чем голод. Она пророчит крестьянские восстания? Нет, мор. У украинских мужиков национальная, говорит, идея. Оборовать москалей. Так очень много колхозного зерна разворуют, попрячут по ямам. Пошлем чекистов воровство пресекать, все равно разворуют, так как местные колхозные руководители, такие же украинские куркули, и они воров покрывать будут. Но страшно не воровство, а то, что они разворуют зараженное зерно. В ямах и схронах головня вообще все перезаразит, а хохлы, они же жадные, но тупые, они это зерно в водичке ополоснутой будут жрать и травиться массово. Ольга Дмитриевна говорит, что против головни у них лекарств нет, так что вымрут миллионы. Миллионы, значит. То есть она предлагает свернуть индустриализацию и, как раз напротив, она предлагает воспользоваться падением цен в Европе и индустриализацию ускорить, покупая больше станков и оборудования. При том, что цены на зерно и так упали. И откуда мы тогда валюту возьмем, чтобы станки по дешевке покупать? В планах у нас было произвести закупки на почти 500 миллионов золотых рублей, а она предлагает уже в этом году потратить вдвое больше. И я с ней в этом полностью согласен. Больше того, я уже почти подготовил для нее список первоочередных закупок на 400 миллионов. Не совсем первоочередных, она сказала, что цены резко упадут к ноябрю-декабрю. Ты думаешь, что у них действительно есть столько денег за рубежом? Уверен. А еще уверен, что цены на промышленную продукцию упадут еще больше, если мы уже осенью прекратим поставки хлеба в Европу. Это почему? Мы продаем хлеб за гроши. Он столько и стоит, Его все по таким ценам продают. Нет, мы продаем дешевле прочих, потому что хотим получить хоть сколько-то для индустриализации, вдобавок и за кредиты 10% из выручки отдаем. Но если мы продавать зерно не будем, то, даже не учитывая того, что мы его для советских людей сбережем, оно на мировых рынках подорожает, правителям в Европе потребуется гораздо больше денег для прокорма населения, и они, ради получения дополнительных денег много и сразу, прижмут своих производителей, те будут продавать промпродукцию по самым минимальным ценам, лишь бы ее купили. Нам это позволит потратить меньше на станки, а им, я имею в виду девятое управление, заработать больше. А вот последнее предложение желательно пояснить. Они, то есть девятое управление, уже скупили половину готовой к вывозу пшеницы в Аргентине. И если Советский Союз экспорт прекратит, они продадут ее в Европу вдвое дороже. А это очень приличные деньги. Скупили пшеницу, то есть у них действительно есть деньги, о которых мы не знаем. Мы знаем. Я знаю, ты. Они же нам про это рассказали. А теперь говорят, как эти деньги наилучшим образом потратить. Я знаю, как ты считаешь, то есть как точно ты считаешь. И я тебе верю. А раз ты уверен, что она считает много точнее тебя, то значит я должен и ей верить. Больше того, я уже всему тобой сказанному верю. Но вот как все это провести через ЦК. Ты еще больше в нее поверишь, когда узнаешь, что она предупредила меня, что ты именно этот вопрос и задашь, и дала на него ответ, правда который я не понял. Она сказала, что если Валлах скоропостижно помрет, то Скрябин легко получит у буржуев льготный кредит с погашением поставками советских медикаментов, и она это гарантирует, потому что в реальности она сама просто передаст нам наши же спасенные ими деньги. Причем сказала, что от внезапного тромбоза никто не застрахован. Значит, мир и слава, ты с этой Ольгой Дмитриевной постоянно общаешься? Ну да, мне с ней надо срочно поговорить. Срочно, но без особого шума. Это можно устроить? Думаю, да. По телефону? Нет, опять ты перебиваешь. По телефону я с ней на эту тему говорить, конечно же, не буду, но вот слетать на консультацию в Боровичи мне же никто не запретит. Завтра вечером я скажу тебе когда и где. 10 августа Иосиф Виссарионович пришел в октябрь на премьеру нового фильма под названием «Свой среди чужих, чужой среди своих». У Иры на компе вообще-то с дюжину фильмов нашлось, так что ей было из чего выбирать, но почему она выбрала этот очень неоднозначный фильм, никто так и не понял. Но фильм получился, правда, не совсем получился так, как ожидала Ира. Все же разница менталитетов сказалась, причем не столько по сюжету, сколько по постановочной форме. И Сталину фильм не очень понравился, впрочем, он, по большому счету, вовсе не кино пришел смотреть. Однако Ирину поздравить он зашел и честно сказал, что сам он от фильма не в восторге, но, судя по реакции в зале, детишки его будут смотреть с удовольствием. Оно и понятно. Народ не избалованный, для него любая движущаяся картинка на грани чуда. А если картинка еще и цветная со стереозвуком? В кабинете Ирины в кинотеатре кроме нее сидели и Оля с Петрухой. Сидели, слушали, что говорит Ирине Сталин. Потом начали обсуждать реакцию зрителей. «Извините, Ольга Дмитриевна, раз уж я здесь, Станислав Густавович мне передал кое-какие ваши замечания по поводу некоторых людей, и, если возможно, я бы хотел кое-что уточнить. Валлах работает на англичан», — ответила Сталину почему-то Ирина, «и у нас есть неопровержимые доказательства. Все, что знает этот подонок, знают и на Даунинг-стрит, причем часто узнают это раньше, чем в Кремле. Я бы эту мразь давно уже лично санировала, но мне Валя запретил. Извините, вы, наверное, наедине секретные вопросы обсудить хотите? Пойду поговорю со зрителями, вам 15 минут пообщаться хватит». И с этими словами она вышла, причем явно демонстрируя, что делает большое одолжение. Сталин вопросительно поглядел на Петруху, но Ольга, перехватив его взгляд, тут же сообщила Иосифу Виссарионовичу: «А Петруха у нас будет как раз тем самым тромбозом, так что его присутствие не просто желательно, но и необходимо. А Валентин, это, как я понимаю, товарищ Сухов, ваш начальник. Могу я узнать, почему он на премьеру фильма не приехал?» «Иосиф Виссарионович, Валя у нас формально начальник, а так он станками занимается», — сообщил Петр. «Проектирует их, руководит производством. Тоже важная, очень важная работа, но далеко не главная. Точнее, не руководящая в общем смысле слова. А стратегией и тактикой у нас как раз Оля управляет, так что все, кто может ответить на ваши вопросы, здесь и собрались. Остальных-то зачем от работы отрывать? А Ирина Владимировна, у нее сегодня тоже важная работа. Она ширмой работает. Кстати, очень симпатичной, яркой и броской ширмой. На вас тут вообще никто внимания не обратит. Спустя 20 минут Иосиф Виссарионович, садясь в автомобиль, подумал, что вероятно даже название только что просмотренного фильма эти люди из 9-го управления не просто так придумали. Впрочем, если они смогут сделать, что пообещали, то смотреть за ними придется гораздо пристальнее. А вот кому это поручить, он пока еще не придумал. А уже приехав в Кремль, Иосиф Виссарионович подумал, что самой удивительной и непонятной в этой компании является Ирина Владимировна. Фильмы снимает, которые давно уже стали самыми популярными в стране, еще и самолеты успевает проектировать, да такие, что старые авиаконструкторы от зависти локти себе кусают. Вон, месяц назад передала в Дуралюфт 4 новеньких машины, да таких, каких ни у кого в мире нет. Из Москвы до Берлина без посадки перевозит 14 пассажиров за 5 с небольшим часов. Кстати, права была Ирина Владимировна. Рядом с ее машиной самолет Туполева был полным, действительно, надо это убожество с производства снимать. Тем более, что и Добролит отказался от всех ранее сделанных заказов и просит новую машину Лукьяновой. Да и Баранов больше о туполевских машинах слышать не хочет. А вот интересно, они узнавали, сколько этот самолет стоит. Ведь Ольга Дмитриевна постоянно повторяла, хорошее не может быть дешевым. А самолет Лукьяновой был не просто хороший, а лучший. Правда, о цене его Иосиф Виссарионович тоже забыл спросить. Пантелеймон Кондратьевич к внезапному изменению своего статуса отнесся немного настороженно, но переживать из-за этого особо не стал. А вот из-за того, что с работой может не справиться, он переживал более чем сильно. Еще бы, вчера был студентом-недоучкой, а сегодня ему поручено управлять целой республикой. Правда, когда он попытался от поручения отказаться, сославшись на молодость, приехавшая за ним в институт молодая женщина его довод просто высмеяла. «Мы практически ровесники, а я уже 7-й год работаю комиссаром управления АКПУ. Так что возраст – это не повод отлынивать от работы. Партия вам работу доверила, значит, доверие нужно всего лишь оправдать». И вот страх не оправдать доверие его поначалу преследовал. Но переживал он по этому поводу лишь пока до Минска не добрался. А вот когда добрался, то переживать перестал, и перестал потому, что просто впал в ступор, узнав, каково реальное положение дел в республике. Правда, такая мелкая деталь, что два его предшественника, собственно республику до такого состояния и доведшие, бесследно пропали, его вообще не взволновало. Очевидно же, что нахапали и за кордоном скрылись, не первый такой уже случай и, скорее всего, далеко не последний. А вот как теперь все здесь разгребать? Впрочем, некоторый опыт руководящей работы у него имелся, да и было, кому Пантелеймону помочь. Поскольку назначили его лишь временно исполняющим обязанности, то ему назначили и куратора, причем от АКПУ. И даже не от АКПУ вообще, а от особого 9-го управления, а про это управление слухов ходило немало. Причем сам Пантелеймон Кондратьевич еще в институте с сотрудниками этого управления успел познакомиться, хотя и вскользь. Прошлой осенью приехал в институт какой-то уполномоченный 9-го управления, и все сотрудники, а также многие студенты, срочно приступили к разработке электрического локомотива, причем работающего от сети в 30 кВт. И ребята, подключившиеся к работам по этой теме, особо отмечали, что сотрудники управления внимательно следят за тем, чтобы все необходимое для работы в институте появлялось буквально по первому требованию. В Минске его с предстоящей работой знакомила все та же сотрудница 9-го управления, встретившая его в институте молодая женщина, которую звали Светлана Юрьевна. И она не скрывала все трудности этой работы, но заодно делилась своими представлениями о том, как эту работу, очень сложную и ответственную, все же выполнить. И рассказывала, что управление для решения предстоящих задач может ему дать, а дать, как выяснилось, оно собиралось очень много. Много средств, и финансовых, и технических, но вот с людьми ему предстояло проблемы решать самому. Ну, проблему новых кадров удалось решить довольно просто и быстро. Он всего лишь предложил использовать давно знакомых и хорошо себя в комсомольской работе проявивших ребят из МИТа из Кубани, и в течение недели все, ну, почти все им перечисленные оказались в Минске. А вот со старыми кадрами ситуация ему казалась аховой. Большинство местных функционеров оказались потрясающе некомпетентными. Но и это было не столь страшно, как то, что на местах многие руководители заботились не столько о подведомственных структурах, сколько о собственном благополучии. Проще говоря, воровали все, до чего могли дотянуться и изо всех сил притесняли всех, кто старался им в этом помешать, а довольно часто, вообще таких отправляли под суд или даже уничтожали физически. «Ну и чего вы ругаетесь?» – поинтересовалась Светлана на очередном совещании, на котором новые власти жаловались друг другу. А, главным образом, все же комиссару 9-го управления, на действия местных отделений ЭКПУ. «У вас что, кулаков нет?» «Кулаков в деревнях хватает, а я не про мужиков, а про кулаки, которыми руки заканчиваются. Вы здесь и сейчас, власть, вот власть свою и проявите. Откровенных бандитов расстреляйте, воров в лагеря отправьте. Или вы их боитесь?» Гикола половину коммунистов из партии выгнал, оставил всякую мразь, и на кого нам на местах опираться? «У вас есть большой выбор, на коммунистов и комсомольцев опирайтесь. Проведите повторную проверку всех протоколов по делам исключенных из партии, восстановите невиновных и накажите тех, кто их облыжно обвинил. Гоните в шею бездельников и дураков, замените их молодыми кадрами. Пересоздайте низовые ячейки с опорой на белорусскую молодежь. Особо проследите, чтобы во всех парткомах и комитетах комсомола секретарями были исключительно белорусы, местные уроженцы. На них потом и опирайтесь. Так нас тут же обвинят. Вас не обвинят. Вы все работаете исключительно в соответствии с моими указаниями и ответственность несете только передо мной. Вам приказ на бумаге нужен, можно и без него, мы все поняли. А если чего не поняли, то позже спросим. Отлично. Вам 20 автомобилей легковых передали, так что заканчивайте свои заседания. Заседайте все бегом по городам и селам внедрять политику партии. Да. Через месяц в каждом районе будет пущена небольшая электростанция исключительно для электрификации деревень. Светлана Юрьевна, у нас не то что на все деревни, у нас и на самые крупные из сел меди не хватит провода протянуть. Ну да, конечно, а еще электрический железнодорожник. Для освещения даже на большую деревню 10 кВт хватит. Если линия будет на 10 кВ, то хватит ли для электропровода стального троса в 5 мм? Трансформаторы вы получите сколько-то, так что, Пантелеймон Кондратьевич, тебе еще одно отдельное задание вырисовывается. Продумать, где в республике лучше всего выстроить трансформаторный завод, а затем его быстренько выстроить и запустить. Список нужного оборудования и желаемые сроки поставки я жду через неделю. Вопросы с кадрами в самом крайнем случае постараемся помочь, но лучше будет, если это вы сами решите. Да, самозванных инженеров с приходской школой за плечами все еще многовато, так что старайтесь брать тех, кого сами знаете или кого порекомендуют те, кому вы доверяете. Еще вопросы есть? Тогда все встали и пошли работать. Деревянные качели, расписные карусели. Господин Синжье с некоторым удивлением смотрел на собеседника. Вероятно, не зря его предупреждали в банке, что парень слегка ненормальный, но тем не менее очень просили быть с ним повежливее. Почему просили, было совершенно понятно, ведь и Сосвети Женераль Дебельжик находилась далеко не в блестящем состоянии, да и Юниан Миньер переживала явно не лучшие времена, в особенности после того, как британцы отказались менять фунты на золото, и активы банка обесценились почти на треть, а спрос на различные металлы в Европе сократился больше, чем наполовину. Вдобавок советы практически полностью прекратили размещение промышленных заказов в Бельгии почти миллиард франков, которые Бельгия уже практически считала своими, ушел в Германию. А этот американец с испанским именем, который держал в банке весьма немалые деньги, предлагал в принципе очень неплохую сделку. Далеко не на миллиард, но ведь он был готов платить деньги практически за мусор. И вопрос заключался лишь в том, сколько с него получится выдать. Господин Синжье, согласитесь, Алин завален вашим мусором, а я готов за довольно приличные деньги вас от него избавить. $200 за тонну отходов, это ведь более чем достойная плата. Господин Альварес, а давайте мы не будете мучить мой слух и мы перейдем на английский. Эдгар Синжье даже поморщился, демонстрируя, насколько ему режет слух французский собеседника, мало что украшенный сильнейшим акцентом, так еще и по лексике более уместный в портовом кабаке, нежели в элитном ресторане. К тому же мы привыкли рассуждать о суммах, исчисляемых в фунтах, продолжил он на превосходном оксфордском английском, причем скорее в тысячах фунтов. «Очень рад, что мы начали беседу с попытки найти общий язык», — ответил Альварес на французском, уже полностью лишенным даже намека на акцент, причем и лексика сменилась на более уместную для дипломатического приема в Версале века так 18-го. «Всегда приятно общаться с человеком умным и умеющим слышать собеседника. Так давайте вернемся к предмету торга, и я предлагаю все же ваш родной французский, иначе некоторые тонкости мы можем интерпретировать по-разному. Итак, у вас есть куча отходов. Мы не считаем это отходами. Куча отходов, из которой вы за последние 5 лет смогли продать что-то около 1,5 тонн, но более чем по 5 франков за килограмм. Отлично. И в следующие 200 лет вы сможете заработать на этом 1,5 миллиона, а то и 2. 2 миллиона франков – это же куча денег, так, но ваша цена доллар сильно подешевел. Франк тоже, но вы в чем-то правы. Поэтому я предлагаю считать в старых долларах, причем я изначально платить собрался золотом. И сколько же вы хотите купить? Много, очень много. И если мы договоримся о цене в 200, ладно, чтобы было проще считать, в 350 нынешних долларов за тонну. Это все равно втрое дешевле, чем мы продаем сейчас. А оптовая скидка, об этом можно говорить после того, как мы поймем, какую партию вы готовы купить. Да все, что у вас здесь есть, я имею в виду в олене. По-хорошему, нам достаточно и 12 тысяч тонн, но если у вас есть больше, сколько, да зачем вам столько? Мсье Синжье, вы знаете, что такое коммерческая тайна. Исключительно из уважения к вам, как к горному инженеру, я могу рассказать, но если эта информация станет доступна третьим сторонам, считайте, что сейчас я представляю банк, ваш, как я понимаю, банк. Ну хорошо, вы знаете, моя компания продает много чего: храбрость, любовь, преданность. Но за все время ее существования еще никто не захотел приобрести у нас мозги. Это вы к чему? Вы же европеец, и вам будет трудно понять. Но янки, они просто обожают мериться размером мужского достоинства. Например, одному такому мы выстроили в поместье тропинку из желтого кирпича, для того, чтобы его внуки почувствовали себя в сказке. Но пиписькомер стоит на столе в кабинете каждого американского банкира и промышленника, так что мы получили заказ на дорогу, вымощенную желтым кирпичом, длиной в 12 миль. Кирпич мы делаем с применением диурана аммония. Так цвет получается достаточно яркий и стойкий. Некоторое время стойкий, но опять, никто не заказывает у нас мозги. Насчет мозгов вы верно заметили, но у нас нет столько отработанного урана. В олене наберется хорошо, если 1000 тонн. Это несколько меняет дело. Но ведь вы руду откуда-то возите, там разве не наберется еще 10 тысяч тонн? Там осталась довольно бедная руда, ее просто невыгодно перерабатывать. То есть у вас нет подходящих технологий? Есть. Однако спрос на радий упал практически до нуля. Это с одной стороны печально, но с другой мы, мне кажется, в такой ситуации можем неплохо помочь друг другу. Про радий я не в курсе, но если вы продадите нам весь уран из олена по 350 долларов, по 1000, весь отработанный уран по 500, по 800 и ниже цену, скорее всего, правление даже рассматривать не захочет. По 750, мы в любом случае не будем строить дорогу себе в убыток, но если вас это устроит, то мы готовы купить и исходную руду, и вот ее уже, в пересчете на уран, по 1000. Основная проблема в том, что там уже не осталось богатой руды, а в отвалах урана не более 10-12%. Значит, нам будет нужно 100 тысяч тонн такой бедной руды, из которой еще придется добывать этот чертов уран по 50 долларов за тонну в порту Амстердама. По 100 в порту в Анголе, вы же еще из нее сможете вытащить довольно много радия. Еще раз, мы не продаем радий, мы даже не продаем уран, мы не продаем прочие забавные вещи. Мы торгуем радостью и понтами, причем торгуем ими все же, чтобы заработать. Я думаю, что ваше предложение правление Union Minier обсудит уже до конца недели. Мсье Синжье, давайте договоримся так. В понедельник мы встретимся здесь же, чтобы подписать контракт. Я не уверен, что мы успеем до понедельника. Или на этом наше общение заканчивается. Елав Бритскрат отвечает заказчикам в течение 10 дней и никогда не нарушает данные оферты. Нам выгоднее отказаться от заказа, чем испачкать собственную репутацию. Надеюсь, что мои резоны вам понятны. В целом, я считаю, что контракт получилось заключить достаточно выгодный, вкратце отчитался перед товарищами Петруха. 1950 тонн окиси закиси урана по $930 за тонну и 250 тысяч тонн исходной руды по 80, причем если концентрация урана окажется меньше 10%, то цена резко уменьшается, а объемы пропорционально возрастают, вдобавок цена руды уменьшается вдвое сильнее, чем увеличиваются ее объемы. То есть им будет выгодно продавать нам руду с концентрацией не ниже 2,5%, но такую мы выгребем практически всю. Я купил для перевозки руды 6 довольно старых, но вполне еще приличных угольщиков, так что в принципе мы всю партию можем за полгода перевезти. И куда мы столько руды запихнем? Мы же просто не успеем столько переработать, недовольным тоном, но с широкой улыбкой на лице поинтересовалась Аня. Они столько руды нам будут года 4 добывать, у них в Катанге просто столько вообще нет. Из отвалов они что-то около 20 тысяч тонн готовы сразу отгрузить. Так что времени на переработку у нас хватит. Это ты думаешь, что хватит, а на самом деле я с трудом представляю, как мы хотя бы с очищенной рудой справимся. Это же почти 2000 тонн. Это не руда, а 2000 тонн качественно очищенной от любых примесей окиси закиси урана. А как с ней работать, не мне тебе рассказывать. Все это хорошо. А если кто-то заинтересуется, где эта Ильбордорога устроит, что ответим? Задала свой вопрос Света. Ответим, что конкретно в Техасе, на ранчо местного скотовода Даниэля. Мистер Даниэль денег заработал много, а куда девать, не знает. Точнее, не знает куда девать, чтобы еще больше прибыли получать. Мясо-то нынче недорогое, да и народ лишней копеечкой не богат, так что продажи у него практически на нуле. А на развлечения Пипл копеечку найдет, так что его идея вдохновила. Развлечения в тяжелую годину пользуются повышенным спросом. И сколько урана ты собираешься потратить на прикрытие нашей аферы? Свет, ты нас всех за идиотов, что ли, держишь? Кирпичи для Даниэля красит оловянно-титан-ванадиевым красителем, он и ярче, и не выцветает на воздухе. Да и задача облучать американских бедняков у нас не стояла. Если спросит, где дорога, мы покажем. А если спросит, где уран, Свет, Ильбор продает сказки, а про уран вообще ничего не знает. А сухогрузы твои, то есть угольщики, я, то есть Аня и Валера убеждены, что до 38-го года никого уран не заинтересует, а мы уже в 36-м эти угольщики затопим где-нибудь в Атлантике, дабы не фанили. Хотя есть шанс, что и после 38-го никто не спросит. Мы в Европе почти все запасы урана подмели, и в Америке тоже. Так что всяким там Энриком Ферми и прочим барам с ганами будет трудновато материал для своих исследований изыскать. Ты уверен, что они не найдут пару грамм урана? Они и килограмм найдут, и несколько центнеров даже, а вот насобирать урана хотя бы для самого крошечного реактора у них уже не получится. И они будут это точно знать, так что стимулы копать дальше у них резко сократятся. Ага, добавил Саша, когда они спохватятся, то просто на налаживание добычи у них уйдет лет 5, а потом еще лет несколько уйдет на проработку технологий глубокой очистки выкопанного урана, ведь кроме бельгийцев этим сейчас никто и не занимается. Ясно, то есть почти $45 миллионов мы не зря выкинули. Осталось только придумать, как их снова заработать. Да чего там думать-то, все уже придумано, усмехнулась Гуля. Судя по рассказам Оли, товарищ Сталин до сих пор пытается разобраться, где именно мы его вокруг пальца обвели. А мы разве его обвели? Иосиф Виссарионович почти каждый день вспоминал разговор с Ольгой Суворовой, просто потому вспоминал, что ему приходилось почти каждый день выполнять намеченные ею планы. Не урожай, точнее сильнейший недобор этого урожая ставил вообще все намеченные партии и планы на грань провала, так что бороться с грозящим голодом приходилось более чем всерьез. Но ведь и методы борьбы Ольга Дмитриевна тщательно спланировала, и ресурсами эту борьбу обеспечила, вместе со своей наглой авиаторшей. Ведь взбалмошная девица успела выстроить почти 50 самолетов, на которых продукты разводились по стойбищам казахских скотоводов. Когда Иосиф Виссарионович увидел эту летающую этажерку впервые, он долго не мог поверить в то, что на ней в голую степь очень легко доставить почти 2 тонны продуктов. Однако еще дольше он не мог поверить в то, что эти продукты у Ольги Дмитриевны нашлись. Одного мяса 9-е управление притащило из Аргентины больше 150 тысяч тонн, почему-то распиханное по 50-килограммовым алюминиевым бакам, так что его приходилось на нескольких, новеньких, выстроенных опять-таки девятым управлением, консервных заводах перефасовывать в банки по полкило весом. Жесть для банок они тоже из-за границы пока возили, но уже налаживали и свой завод по выпуску столь нужного стране полуфабриката, и обещали, что весной этот завод тоже заработает. Конечно, будут проблемы с оловом, но их-то, в принципе, теперь решить вполне возможно, как и очень много прочих проблем. Когда Иосиф Виссарионович поинтересовался, под каким соусом Молотов подаст иностранный кредит членам ЦК, Ольга Дмитриевна ответила просто: под будущие поставки наших непродуктовых товаров, тех же медикаментов, например. А чего еще? Медикаментов вы, насколько я знаю, поставляете на десятки миллионов, а речь идет о сотнях. Да много чего. Вот, например, уже в следующем году Истминкодек у нас закупит пленки 100 миллионов метров. Да что вы говорите? Мы четвертый год завод в Переславле пытаемся запустить. Мы просто пленку им продадим, не фото и кинопленку, а основу для них. Если вы не в курсе, то сообщаю. Пленка, которую делаем мы, не горит и втрое прочнее целлулоидной. И вы думаете, что американцы не смогут ее сами сделать? Думаю, что смогут. Более того, мы же диафильмы для детей на этой пленке сейчас и печатаем, так что буржуи наверняка уже образцы пленки получили и даже смогли ее сами сделать. Так почему же вы уверены, что они будут пленку у вас покупать? Потому что пока мы не собираемся устраивать у них революцию, то буржуев волнует только вопрос получения прибыли. Мы им пленку собираемся продавать по цене всего лишь самую малость дороже целлулоидной, но минимум в четверо дешевле, чем они сами ее могут сделать. То есть вы им собираетесь продавать нам в убыток? Нет, конечно, мы минимум 60% чистой прибыли с этих продаж получим. Просто для того, чтобы этот материал делать так же дешево, как делаем мы, нужна соответствующая технология, базирующиеся на новейших материалах. В частности, для производства этой пленки нужно все химические реакторы или покрыть толстым слоем платины, или делать их из титана. И здесь главным является даже не то, что про последние буржуи не знают и, надеюсь, узнают не скоро. Главное заключается в том, что кроме нас никто в мире не умеет делать чистый титан. И никто даже не догадывается, что этот титан в принципе возможно правильно обработать. Это почему? Потому что даже малейшие примеси, поступающие из титановой руды, делают титан хрупким, и его становится невозможно ни ковать, ни прокатывать, ни даже сваривать. Так что лет на 10 минимум Кодек обречена покупать пленку у нас. В следующем году 100 миллионов метров, через год, думаю, уже 300, а там и германская АКФА подтянется. Да, французам мы пленку продавать ни под каким видом не будем. А почему вы так уверены, что они столько купят? Сейчас за границей серьезный кризис, многие компании просто разоряются. Мы уверены, что я назвала минимальные цифры. Голливуд называют фабрикой грез, а в кризис как раз грезы получают максимальный спрос. Платежеспособный, так что наши оценки, основанные на текущих объемах производства, могут оказаться и сильно заниженными. И, хотя мы рассчитываем только за пленку получать чуть меньше 30 миллионов долларов в год, вполне допускаю, что мы и 50 в год получим. Допускаю, но расчеты все же свои базирую на выручке в 30, а если получим больше запланированного, вы, думаю, найдете, куда деньги эти с максимальной пользой для страны потратить. Так что обоснование такого кредита у Вячеслава Михайловича будет железное, и выгоды он сможет продемонстрировать не только финансовые, но и для отечественной промышленности. Ну, с кредитом какая-то ясность появилась. А вот с грядущим голодом что делать посоветуете? С хохлами, думаю, особо ничего делать не нужно. При этих словах Иосиф Виссарионович поморщился, но промолчал, разве что им на треть госзакупки сократить. Для горожан у нас 5 миллионов тонн картошки есть, даже больше, и приличные запасы картофельной муки. Опять же, мы в Аргентине еще и риса немало подкупили, так что города будут сыты. А вот с казахами. А там что? То есть какие вы видите проблемы? Шеголощекин уничтожил там больше половины скота, и кочевым казахам становится просто нечего жрать. То есть не то, что они будут вымирать с голода, хотя и не без этого, но там чуть ли не половина покинет степи, разбежится в разные стороны. В русские области, где им реально будет очень голодно, или, что хуже, к уйгурам, причем туда, по моим прикидкам, около миллиона человек откочует. Если ничего не делать, то откочует. А что вы предлагаете именно делать? Мы привезли немножко мяса в консервах. Надо всем казахам, испытывающим проблемы с продуктами, организовать бесплатную выдачу мяса и круп. Скажем, по полкило мясных консервов и по полкило риса в день на каждого человека. Сколько? Полкило мяса в день? Да, не меньше. Чтобы эти кочевники искренне поверили, что страна о них заботится и всячески помогает в тяжелую годину. У уйгуров я планирую еще скота немного купить. 1100 голов, а если получится, то и 200, и скот мы тоже кочевым казахам раздадим, как компенсацию за деяния голощекинцев. Уйгуры с удовольствием берут в оплату царское серебро, рубли и полтинники, конечно. А где вы столько серебра царского нашли? Американское утаскиваем потихоньку, сами очищаем, переплавляем, чеканим. Фальшиво монетчествуете? Нет, мы чеканим монеты точно такие же по весу, пробе, размеру и номиналу, но с эмблемой 9-го управления, и их уйгуры тоже уже принимают без проблем. И вы считаете, что ваши действия проблемы с казахами решат? Разве что частично, но хоть так. Еще хорошо бы в местной прессе всячески Голощекина осудить, врагом народа обозвать и прихвостней его показательно наказать. Каких прихвостней? Да весь казахский крайком, по-хорошему их поголовно расстрелять надо. А по-плохому? По-плохому я, как человек не кровожадный, просто на кол бы всех посадила, на всеобщем казахском курултае или как там общее собрание всех племен называется. Но правильнее было бы просто передать их старейшинам, и пусть бы они весь крайком по степи конями размотали бы. А почему? Глядя на вас и не скажешь, что вы способны на подобные жестокости. Тем более, по отношению к коммунистам. Или вы? Да какие они коммунисты? Жидва обнаглевшая. Они же казахов вообще за людей не считают. А вы антисемитка? Отнюдь. Более того, убеждена, что среди евреев большинство – очень достойные люди. Тот же Лазарь Моисеевич – настоящий коммунист и великолепный организатор, или Станислав Адамович, да их миллионы. Но я четко различаю коммунистов и сионистов, которые евреев считают высшей расой. И вот в Каскрайкоме именно такие и собрались. Взять хотя бы чисто экономический фактор. Они сгноили миллион тонн мяса, просто забивая скотину в степи, чтобы, как они это оправдывали, разорить, уничтожить казахское кулачество. В результате обрекли на голод миллионы простых казахов, которые, если им срочно не оказать помощь, до конца дней своих будут проклинать советскую власть. Но миллион человек, и вы предлагаете по полкило мяса в день. 2 миллиона. А это всего 1000 тонн в сутки, но у нас только консервов 150 тысяч тонн. Еще столько же мороженого мяса на складах и в пути. И где у вас морозильные склады? К сожалению, в основном в Аргентине, но мы только на своих судах можем возить по 50 тысяч тонн в месяц в 2 месяца. А можно ведь и иностранные рефрижераторы зафрахтовать, хотя это было бы не очень умно, ведь за полгода мы все наши запасы перевезем, а тут их хранить негде. А если возить понемногу, то мясо успеем упаковать по консервным банкам, если вы о том, как мясо возить в Казахскую республику. Ну ладно, а как столько продуктов, ведь там бескрайняя степь. И разделала несколько специальных самолетиков, к ноябрю обещает, что их уже 50 будет. Дерьмовенькие самолетики, одноразовые, но за рейс пару тонн продуктов в степь перетащит. Еще потребуется сколько-то грузовиков выделить, гужевой транспорт, поставить распределительные пункты, куда кочевники сами за продуктами приезжать будут, тут у меня все расписано. Одноразовые самолеты, это как? Не совсем одноразовые, но они хорошо, если год прослужат. Но год точно послужат, а кочевники запомнят, что Родина всеми силами старается им помочь. Да, еще вот что. Это, конечно, не обязательно, однако украинское руководство тоже надо в стойло поставить. И было бы неплохо за провалы в сельском хозяйстве не только им по башке надавать, но и ряд пострадавших областей обратно в РСФСР перевести. Нам будет проще там помощь населению оказывать. В Москве мы быстрее все нужные вопросы согласуем. Мы подумаем, но если в сельском хозяйстве все так плохо, вы считаете, что курс на коллективизацию был ошибкой? Ведь в следующем году, если следовать вашей логике, все будет еще хуже, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Однако вы не столько ошиблись, сколько слегка поспешили. В этом году мужикам не хватило тягла, но в следующем, когда на поля выйдет уже 100 тысяч новеньких тракторов, проблем с посевной и с уборкой будет гораздо меньше, и голода уже не будет. Это я практически могу гарантировать. Ну, хоть это можно считать хорошим результатом нашей работы. Частично. В следующем году голода не будет, но от капризов природы никто не застрахован. Да и о происках империализма забывать не стоит, так что кое-что в планах придется подкорректировать. Причем срочно, пока есть много свободных рук, которые явно не стоит кормить Христа ради. Пусть на пропитание все же зарабатывают. И как, мы смогли запасти определенное количество продуктов благодаря тому, что успели для них выстроить хранилища. Маловато, но для определенного купирования голода их в этом году хватит. Впритык, да и то, чтобы народ просто с голоду не помирал, а надо, чтобы в таких хранилищах запас продуктов имелся на пару лет вообще без урожая. Стратегический запас на случай войны и стихийного бедствия. Предлагаете понаставить амбаров в каждом селе? Амбары делу не помогут. В каждом относительно крупном городе нужно выстроить элеваторы, хлеба в которых хватит городу на год, хранилища-морозильники, где будет лежать запас мяса, овощехранилища для картошки, моркови и капусты, а еще такие же выстроить в тайных глухих местах, откуда в тяжелую годину можно будет и деревню прокормить. Ну да почему в тайных и глухих, если прокопать шахту в вечной мерзлоте, то в такой шахте тоже мясо само по себе лет 10 пролежит не портясь, в них и букашки всякие зерно не сожрут. Были бы у нас такие, тоже мясо казахское можно было сохранить, а не сгноить бездарно, и сэкономить миллионы на закупках мяса иностранного. А насчет тайных мест, чтобы враги не смогли в них продукты испортить и население не начало их грабить. У вас и на такие стройки планы уже подготовлены? К сожалению, нет. Пусть такие планы Газплан разрабатывает, тот же Струмилин, например. А мы уж лучше будем делать то, что умеем делать хорошо, ту же кинопленку изобретать или самолеты. Одноразовые, усмехнулся Сталин. Я вижу, что вы очень много для страны делаете, и наверняка сделаете еще больше, но все же можно нас ставить в известность о ваших планах заранее. Кстати, раз уж вы упомянули уйгуров, вы не могли бы пригласить ко мне вашего товарища Климова? Все же наличие софта для проектирования всяких летающих конструкций очень этому проектированию способствует. Так что Ирина, давно уже озадаченная изготовлением грузовика, разработала сразу три модели. Одна – деревянная версия самолета Ан-2 с мотором М-13, и этот самолетик поднимал 2 тонны груза, который мог перетащить на 1000 километров со скоростью под 200 километров в час. На самом деле самолет все же делался из авиационной фанеры, набор самолета штамповался в термопрессах, да и большая часть фанерной обшивки не выкраивался из готовой фанеры, а изготавливался в формах и дерева, по уверению Ирины, при этом становилось даже прочнее обычного алюминия, а по нынешним ценам и заметно дешевле его. Ну а шасси, подмоторная рама и прочие металлические детали делались из секретного сплава в 1461, благо со скандием в Боровичах особых проблем не наблюдалось, да и с литием резко получшило. Не то, чтобы с сырьем все замечательно стало, но Оля очень тщательно составила планы на добычу этого металла, и даже смогла их согласовать с Вячеславом Рудольфовичем. Тот, конечно, поначалу стал плеваться и рассказывать про необходимость бескомпромиссной борьбы с белогвардейскими элементами, но программу переселения антисоветски настроенных граждан в далекий зарубеж все же подписал. Причем основным доводом стал не Оля на том, что живой русский офицер, приносящий тысячи советской власти лучше мертвого офицера, не приносящего стране ничего, а довод Мессинга о том, что русский офицер, склоняющий просоциалистические власти буржуазной страны к построению социализма, нам важнее бездумной поддержки троцкистки настроенных зарубежных компартий. Упоминание Троцкого в данном контексте оказалось решающим, так что все подозреваемые военспецы автоматически переводились в 9-е управление, откуда Петруха их быстренько переводил на зарубежные заводы в Аргентину. Не всех переводил, очень даже не всех, но довольно многих. Вообще-то назвать президента Аргентины Хуста склонным к социализму было бы в корне неверно, но Августин Педро был максимально проаргентинским и в рамках своей политики старался всячески защищать интересы страны. Поэтому не прислушиваться к человеку, который фактически спас мясной экспорт Аргентины, он считал крайне нецелесообразным. А выяснив, что по сути дела этот экспорт был спасен далекой советской Россией, он и на отношения с коммунистами смотрел довольно благосклонно. Деньги-то революции не устраивают. И столь же благосклонно относился к русским эмигрантам, массово переезжающим в его страну, ведь они с собой привозили не только семьи, но и почему-то очень заметные инвестиции. Иногда очень странные инвестиции, а иногда, очевидно, выгодные. Для Аргентины, И Августин Педро не всегда понимал, почему русские, а практически все проекты, которые привезли новые иммигранты, явно были русскими, не стремятся, подобно британцам и американцам, получить с таких проектов большую выгоду. А иногда он вообще не понимал, в чем состоит эта выгода. В особенности он не понимал, зачем русские с таким упорством тянут железную дорогу на Альтиплано, постройку которой предыдущий президент остановил из-за вопиющих фактов воровства со стороны американского подрядчика и общей нехватки денег. Но сейчас денег от государства никто вроде не запрашивал, а стройка велась просто ошеломляющими темпами. Ошеломляющими для тех, кто был не в курсе того, что первая сотня тонн лития с Альтиплано уже пересекла океан, а в планах этих русских значилась отправка в СССР по 10 тысяч тонн этого металла ежегодно уже начиная с 1936 года. Только глянет над Москвой утро вешнее. В конце сентября на аэродроме Санта-Моники в Калифорнии опустился небольшой пассажирский самолет, пассажир которого, Иван Георгиевич Семин, неспешно прошествовал в кабинет директора местного завода, о встрече с которым он договорился всего лишь вчера вечером. «Привет, Дональд, надеюсь, ты не удивлен моим визитом, не то чтобы совсем не удивлен, в конце концов по телефону не видно, откуда тебе звонят. Ты прав, хотя у меня и в мыслях не было тебя обманывать. Честно говоря, и к тебе прилетело исключительно по делу. Может быть, ты знаешь, что моя компания занимается торговлей, в основном торговлей, а если подворачивается случай делать какую-то продукцию, то мы или создаем для этого новую компанию, или продаем кому-то лицензию, если компанию создавать на пустом месте оказывается слишком дорого. Собственно, я как раз предлагаю купить такую лицензию. Ты предлагаешь мне купить лицензию на самолет? Самому-то не смешно, Дональд, я ни секунды не сомневаюсь, что ты сможешь сделать самолет не хуже этого, то есть сделать самолет не сильно хуже этого. Но на разработку ты потратишь года три и вложишь денег больше, чем стоит лицензия. Если очень сильно постараешься, то сделаешь самолет года за два, но это обойдется еще дороже. Так что я продаю не самолет, а время, которое ты не потратишь на то, чтобы попытаться догнать кого-то, кто тоже не будет стоять на месте. Тебя все же удивило, как быстро я пересек континент, но это потому, что ты еще не осознал, что самолет может лететь на 1200 миль без посадки со скоростью свыше 200 миль в час, перевозя при этом толпу пассажиров. Откровенно говоря, мне в принципе безразлично, кто, ты или Билл или Боинг, первым осознает это. Но прилетел ты ко мне, да. Просто я умею смотреть в будущее и там подсчитывать прибыли. Твой завод сможет начать серийный выпуск этих самолетов уже через полгода, а Билл ли понадобится на налаживание производства месяцев 10 или даже больше. А почему тебя волнует, когда начнется выпуск? Потому что моя компания живет в основном с лицензионных платежей. Именно поэтому я предлагаю тебе купить лицензию всего за 150 тысяч долларов, но с каждого выпущенного самолета ты мне заплатишь еще по 7 500. Это грабеж, тебе не кажется? Нет, просто мне лень искать других инженеров, которые смогли бы делать такие самолеты самостоятельно, и не хочется терять полгода бесценной жизни в ожидании того, что они начнут, наконец, что-то делать. После того, как эти самолеты встали на линии в Европе, нам пришло уже больше сотни заказов на эту машину. Только в Европе Люфтганза взяла в аренду у русских 4 таких машины, но мечтает о покупке минимум полусотни, и продолжает мечтать. Русские таких самолетов делают очень мало и их вообще никому не продают. Французская Air Union готова купить от 30 до 70 штук, но им русские самолеты даже в аренду не предлагают. Imperial Airways, их аппетиты я даже примерно оценить не берусь, а они очень велики, ведь на этом самолете из Лондона в Сидней можно долететь за 2 суток, ну, чуть больше. 2 суток просидеть в кресле, пойдем в машину, сам посмотришь, можно ли это сделать. Ну что, увидел я достаточно. Однако что заставляет тебя думать, что я смогу через полгода выпустить первый самолет? В стоимость лицензии входит в том числе и готовые плазы, а также подробные технологические карты на каждую деталь и сборку. Извини, если я использую не совсем правильные слова, но я торговец, а не инженер. Неважно, я понял. Но вот насчет окон и туалета. Окна одна из моих мелких фабрик может тебе поставлять готовые, причем очень недорого. Да и туалет в разобранном виде привезти недолго. Это лишь слова. И зачем мы вернулись в твой кабинет? Я подготовленные контракты в самолете оставил. Айвин, надеюсь, ты не очень спешишь обратно в свой вонючий городишко. У нас есть прекрасный ресторан с видом на океан. Тебе достаточно будет чека или дождешься, пока деньги не окажутся на твоем счете. В тот же день точно такой же самолет опустился на поле возле города Урумчи, и из него вышел другой представитель компании, торгующий сказками. Но Петруха ни в какой кабинет не пошел, просто не было поблизости никаких кабинетов, да и встречающие уже столпились возле самолета. Столпились, это, конечно, было не совсем верным выражением. Встречающих было всего трое. Трое русских офицеров в полевых мундирах, но с висящими на груди орденами. И после того, как старший представится, Петя на самом деле очень обрадовался. «Михаил Васильевич, очень рад с вами познакомиться, мне о вас много хорошего рассказывали». «И кто же?» – скептически поинтересовался капитан Лавров. «Сначала Миронов, Митрофан Данилович, а позже и ротмистр Скорохватов. Василий Федорович как раз у меня заместителем работает. Даже так, жизнь иногда преподносит сюрпризы. Вы еще больше удивитесь, когда с Василием Федоровичем снова работать начнете. Я планирую именно его назначить нашим представителем здесь. Впрочем, это дело будущего. А сейчас давайте перейдем к делам уже настоящим. И для начала, сколько у вас по-настоящему грамотных бойцов? Мне одно непонятно. Михаил Васильевич почесал переносицу. Почему вы предлагаете нам Льюисы под американский патрон, и карабины под него же вместо устаревших винтовок? Это не я предлагаю, а наш специалист по оружию. Но постараюсь объяснить так, как сам это понял. Гильза в патроне – самое трудоемкое изделие и самая тяжелая часть, а у Янки она вообще несколько перетяжелена. Именно это я и имел в виду. Патрон же выходит тяжелее. Зато этот патрон можно перезарядить несколько раз, согласно проведенных нами испытаний до 20 раз минимум. Я привез с собой образцы приспособлений, с помощью которых даже деревенские мальчишки могут перезаряжать до 1500 патронов в час. То есть это будет 8 таких мальчишек. А если вы сможете нанять на эту работенку хотя бы 8 десятков, сами пули и порох возить гораздо проще, ну и капсюли, конечно. С этим у нас проблем нет. Поставим сколько запросите. А вот с гильзами у нас пока известные проблемы. Ну, поставите вы эти 1,5 миллиона патронов. 1,5 миллиона мы поставим сразу. И половину гильз потеряют в первом же бою. Именно поэтому мы будем поставлять еще по 1 миллиону патронов каждый месяц. А не накладно будет их из Америки возить? Петруха покрутил в пальцах сияющий латунью патрон. Америка, она большая, в Европу оттуда много чего возит. Так что если к какому-то грузу добавить 30 тонн, то никто и не заметит. В особенности не заметит, если грузы на таможнях никто проверять не будет. Но привезти эти 30 тонн через горы и пустыни,